местные кланы или внешние силы. Этот Макс говорил о заинтересованных лицах довольно уклончиво, ответил Дарс. Но создалось впечатление, что за ним стоят люди с серьезными ресурсами и связями. Возможно, это кто-то из влиятельных местных кланов, недовольных перспективой усиления барона, размышлял вслух. Или те же аварцы с Серебряной звезды. Им точно не нужно усиление позиций бранства в регионе. Что будем делать? Дарс опустился в кресло, явно утомленный напряжением встречи. «Пока ничего», — твердо сказал я, — «ты дал единственно правильный ответ, нужно посоветоваться. Но соглашаться на их предложение мы точно не станем». «Почему?» — удивился он. «Деньги неплохие, работа не кажется особо опасной, Дарс, включи мозги», — я покачал головой. «Если мы согласимся, то автоматически станем участниками местной политической игры на стороне одной из фракций. А когда начнут разбираться, кто и кому сливал информацию, мы наверняка окажемся крайними. Таких, как мы, используют и выбрасывают без всяких угрызений совести». «Понял твою логику», — кивнул он. «Но тогда как быть с деньгами? Все-таки нам позарез нужен новый корабль, а варианты заканчиваются. Найдем другой способ заработать», — заверил я его. «А пока продолжаем искать альтернативы. Может, удастся выйти на местный черный рынок». Я вернулся к изучению подпольных торговых сетей, но мысли постоянно возвращались к Кадару и его непростой ситуации. Старик, сам того не подозревая, оказался в центре серьезной игры крупных игроков. И чем дальше, тем больше у меня крепла неприятная уверенность, что эта игра может очень плохо закончиться как для него самого, так и для нас. «Кианна», — обратился я к Искину, — «найди максимально подробную информацию о текущем составе совета кланов в баронстве. Кто входит, какие у них основные экономические интересы, есть ли серьезные конфликты с бароном или между собой? Выполняю поиск, капитан». «Это может помочь понять, кто именно стоит за предложением этого Макса», — откликнулся Искин. Впрочем, я практически на 100% был уверен, что настоящее имя нашего таинственного работодателя было совсем другим. «Именно. А также найди всю доступную информацию о корабле, Серебряная звезда, состав экипажа, официально заявленный груз, истинные цели визита в систему». Пока Кианна методично обрабатывала информационные потоки, я продолжал размышлять о нашем все более сложном положении. Интуиция подсказывала, что время работает против нас. Чем дольше мы находимся в системе, тем выше вероятность того, что кто-то еще из многочисленных заинтересованных сторон обратит на нас пристальное внимание. «Рик», — прервал мои невеселые размышления Дарс, — «а что, если мы просто сбежим отсюда? Прямо сейчас, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля». «Куда?» Я посмотрел на него с сомнением. «На этом челноке мы далеко не улетим. Он слишком заметный и узнаваемый. В любой другой обжитой аварской системе о нас моментально вспомнят, и начнется на нас новая охота с участием всех заинтересованных сторон. Тогда что конкретно предлагаешь? Пока остаемся здесь и продолжаем искать возможности, решил я, но готовимся к экстренному отлету в любой момент. И очень внимательно следим за развитием обстановки». В этот момент Кианна снова привлекла наше внимание, капитан, получила частичную информацию о составе и деятельности Совета кланов. «Данные весьма интересные и проливают свет на ситуацию. Слушаю внимательно. В Совете официально 7 основных кланов плюс несколько мелких союзников. Трое из крупных кланов явно недовольны текущей политикой барона и активно лоббируют расширение своих полномочий. Особенно агрессивно выделяется клан Ворта, они контролируют большую часть горнодобывающих компаний системы, разрабатывающих астероидные месторождения. Барон с ними в открытом политическом конфликте уже несколько лет. Интересно, я потер подбородок. А что удалось выяснить про Серебряную звезду? Официально они прибыли сюда для переговоров о долгосрочных поставках редких металлов для развивающихся аварских колоний в соседних системах. Это означает, что они ведут переговоры именно с кланом Ворта, сделал логический вывод я. Совершенно верно, капитан. Но есть одна странность, глубокий анализ показывает, что их грузовые отсеки корабля практически пусты. Никаких образцов товаров или оборудования в них нет. Значит, мы не единственные, кто находится здесь совсем не с теми целями, которые заявляем официально, усмехнулся я. Что все это означает для нас? Спросил Дарс, явно пытаясь понять, как все эти политические интриги могут повлиять на наше положение. В принципе, ничего особенного, пожал плечами в ответ, хотя все нас связывают с Кадаром. Главное для нас сейчас — не влезать во все это политическое болото. Чем меньше мы будем мелькать на виду, тем лучше для нашего здоровья и кошелька. После чего продолжил методично изучать предложения теневых торговцев на черном рынке, но не успел я просмотреть и двух объявлений, как на планшет пришло еще одно сообщение. На этот раз от совершенно другого источника, судя по шифрованию, значительно более профессионального. «Что теперь?» — спросил Дарс, заметив, как изменилось выражение моего лица при чтении нового послания. Прочитал сообщение и покачал головой. Очередное предложение о работе. Но на этот раз официальное. «Какое?» предлагают экспресс-доставку груза до системы Келдер. Оплата — 50 тысяч кредов. Отправление завтра вечером. Звучит неплохо. Честная работа, приличные деньги. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, скептически ответил ему. В нашем положении подозрительно любое случайное предложение. Думаешь, это ловушка? Не знаю. Но проверить стоит. Активировал обратную связь и отправил запрос о деталях задания. Ответ пришел быстро, подробная информация о грузе, маршруте и условиях работы. Все выглядело вполне легально. Кианна, проверь отправителя. Что за такая компания «Астероидные перевозки»? Проверяю. Легальная транспортная компания работает в системе уже 15 лет. Репутация хорошая, проблем с законом не было. Это было еще более странно. Обычно подобные предложения приходили от весьма сомнительных источников, а здесь компания, созданная не вчера и с хорошей репутацией. Возможно, нам действительно повезло, предположил Дарс. Возможно. Но вот не верю я в случайности. Особенно, когда они происходят со мной. Тем не менее, предложение было заманчивым. Что скажешь? Спросил Дарс. Рискнем. А тебя не смущает тот факт, что мы не давали никаких объявлений о готовности перевозки груза? Видимо, кому-то срочно надо. Заметили челнок вот и решили сделать предложение. Все официально, контора давно занимается перевозками грузов. Так что не смущает. Долго размышлял, взвешивая все «за» и «против».